Глава шестая. Мадам Брасет и Джо Кер пошли на шантаж семьи Делени. Петля затягивается. Когда бы Джо Кер не приезжал освещать Каннский кинофестиваль, а это он уже делал третий раз, он всегда останавливался в отеле «Лазурный берег». Делал он это по трем причинам. Во-первых, этот отель был сравнительно дешевым. Во-вторых, ему разрешалось пользоваться ванной для проявления снимков. И в-третьих, хозяйка отеля относилась к нему благожелательно и время от времени пускала к себе в постель. За время своего долгого вдовства Джо Кер с жадностью подбирал любые крохи женского внимания. И хотя мадам Брасет немного пугала его своими внушительными размерами и силой, а также бурными вспышками темперамента, он с нетерпением ждал поездки во Францию. Около 9 часов утра Джо сунул в ванну только что отпечатанные снимки для их окончательной доводки. Снимков было 3. Первый изображал Джоя Делени, открывающего дверь номера 27. На втором была заснята Люсиль Бало, стучащая в этот номер. На третьем — София Делени с выражением недоумения и нетерпения на лице. Все эти снимки увязывались в единое целое показаниями часов над дверью номера 27, ясно видимыми на каждом снимке. Они свидетельствовали, что Джой Делени вошел в номер без нескольких минут 4. Девушка ровно в 4, а София Делени в 7 минут 5. Надув щеки, Джо рассматривал снимки. «Если они попадут в руки прокурора или полиции, — думал он, — парню будет крышка. Больше того, жена Делени тоже будет привлечена к суду за соучастие в убийстве». Неожиданно в дверях ванной комнаты появилась мадам Брасет. Она стояла подбоченясь, пристально глядя на Джо и сжав маленький красный рот. Мадам Брасет было 45 лет. Она похоронила 2 мужей и не собиралась обзаводиться третьим. Второй муж оставил ей в наследство отель, главный источник ее доходов, в котором она сдавала комнаты девицам легкого поведения. Кроме того, мадам Брасет имела дело со сбытом табака в Танжере и со сбытом краденных драгоценностей в Париже. Выглядела эта женщина весьма внушительно. Почти 6 футов ростом, мощной комплекцией, с хвостом рыжих волос на голове. «Добрый день», — робко произнес Джо. «Я вам нужен?» Мадам Брасет двинулась вперед, как паровой каток, и Джо отступил. Она вошла в ванную комнату, закрыла дверь и уселась на унитаз. «Что вы натворили, Джо?» — спросила она, и ее глаза блестели, как 2 изумруда. «Натворил? Что вы имеете в виду?» — спросил он удивленно. «Я ничего не натворил». «Если так, то все в порядке. Я скажу им, что вы здесь, и вы сможете поговорить с ними». Джо почувствовал толчок в сердце. «Они? Кто это они? А кто бы вы думали? Полиция только что спрашивала про вас». «Меня?» Джо стало плохо, и он был вынужден опуститься на край ванны. «Полиция?» «Перестаньте повторять одно и то же», — нетерпеливо сказала мадам Брасет. Она сама ничуть не боялась полиции, и ее всегда раздражали люди, боявшиеся ее. «Я сказала полиции, что у меня нет такого месье Кера, потому что решила, что вы что-то натворили вчера ночью». В ее взгляде был упрек. «Вы вернулись вчера довольно поздно». Джо провел рукой по своим редким, песочного цвета волосам и открыл рот, чтобы сказать что-то, но передумал. «Это были люди из бюро по расследованию убийств», — продолжала мадам Брассет, пристально глядя на Джо. «Они сказали, чтобы я позвонила им, если вы появитесь. Они не знают, что вы остановились здесь. Так что же вы натворили?» Джо внезапно понял всю сложность своего положения. «Наверное, этот чертов сыщик сообщил полиции, что видел его в коридоре в тот момент, когда умерла девушка. А ночной портье сообщил, в котором часу он оставил отель». Джо почувствовал еще один толчок в сердце. «Полиция еще может вообразить, что это он убил девушку?» Мадам Брассет увидела, что лицо Джо позеленело. «Значит, что-то все-таки натворил», — подумала она и забеспокоилась, так как ей нравился этот человек, и она нуждалась в любовнике. Когда Джо не было в Каннах, она, конечно, находила ему замену, но Джо был неповторим. Он один был нежен с ней, а это многое значило для одинокой женщины. «Расскажите мне все, Джо», — мягко попросила она, — «облегчите свою совесть. Вы же знаете, что мне можно довериться. Что же вы сделали? Что вами заинтересовалась полиция?» «Ничего», — запротестовал Джо, — «и не смотрите на меня так. Клянусь, я ничего не сделал». Она подняла массивные плечи. «Хорошо, хорошо, не волнуйтесь так. Значит, я могу позвонить в полицию и сказать, что вы здесь». Джо поморщился. «Нет, это было ни к чему. Если вызовут полицию, и этот хладнокровный тип Дивера начнет допрашивать его, то ему придется сказать всю правду. Тогда прощай надежда получить деньги от Делени. Или он солжет, а это значит, станет соучастником убийства. Он должен встретиться с Делени до допроса в полиции. Если Делени откажется заплатить, что Джо предполагал, то он с чистой совестью пойдет в полицию и все расскажет. Если же Делени заплатит, то Джо рискнет солгать полиции. Такие деньги стоят риска. Он рассчитывал, что сам справится с этим делом. Он понимал, что стоит только подключить к этому делу мадам Брассет, как она тут же перехватит инициативу, а, следовательно, наложит лапу на деньги, полученные от Делени. В то же время Джо знал, что в силу своих способностей и опыта мадам Брассет имеет больше шансов получить от Делени деньги, чем он. «Ничего страшного не произошло», — сказал он, наклоняясь вперед и понижая голос. «Только...» И он рассказал ей все. Мадам Брассет сидела, вся обратясь вслух. Ее зеленые глаза поблескивали, в самых волнующих моментах ее грудь высоко поднималась. Пока Джо не кончил, она не прервала его ни единым словом, а потом протянула руку и сказала: «Дайте взглянуть». Джо передал ей еще мокрые снимки, и она стала рассматривать их. Вернув их, она попросила: «Дайте мне сигарету, Джо». Он дал ей сигарету и закурил сам. «Что вы думаете об этом?» — спросил он. «Что я думаю?» — ответила она, улыбаясь. «Я думаю, что мы натолкнулись на золотую жилу. Сколько вы намереваетесь запросить за негативы? 50 000 франков?» «Приблизительно. Он ведь может дать столько?» «Значит, вы собираетесь обратиться к Делени?» «Конечно. Ведь деньги у него». «Вы весьма неудачно выбрали объект, Джо. Я видела этого Делени. Такой человек ни в коем случае не потерпит шантажа. Не успеете вы ему сказать и пару слов, как окажетесь за решеткой. Единственный человек, к которому стоит обратиться, — это мадам Делени. Мне известно кое-что о ней. Вы знаете, где она родилась?» «Какое это имеет значение, где она родилась?» «Огромная, Джо, огромная! Она выросла в трущобах Неаполя. Она не допустит, чтобы из ее рук уплыло все, что она имеет. следует иметь дело только с ней. Возможно, у нее нет наличных денег, но зато есть драгоценности. Одни ее бриллианты стоят 20 или 40 миллионов франков. Я видела их на ней как-то раз. Сначала мы обойдемся с ней мягко. Вытянем какую-нибудь безделушку в несколько миллионов франков. Это обеспечит нас на всю жизнь. Джо заерзал на краю ванны. «Я предпочел бы единовременную плату», — сказал он. «Эта идея постоянного дохода слишком смахивает на шантаж. Предоставьте это дело лучше мне. Я сама справлюсь с ним. Вам будет лучше держаться подальше. Я сниму для вас комнату в отеле моей приятельницы в Антибах. Так что вы сможете объяснить полиции, почему они не обнаружили вас в Каннах. Как только мы договоримся с мадам Делени, вы тотчас же явитесь в полицию и расскажете им историю, которую мы с вами придумаем». «Но это же сделает меня соучастником в убийстве», — слабо возразил Джо. «Не трусьте, Джо! Нельзя приготовить омлет, не разбив скорлупы. Если они обнаружат, что вы солгали, они смогут установить, что я получила деньги от мадам Делени». Она улыбнулась. «Но ведь я этого не боюсь, не правда ли? Деньги, которые мы хотим получить, определенно стоят такого риска. Во всяком случае, не убьют же они нас за это. А это большее, на что может отважиться молодой Делени». Она встала. «Я сейчас пойду и поговорю с мадам Делени, а вы посидите в своей комнате». 10 минут спустя Джо услышал тяжелые шаги мадам Броссет и подошел к двери. Она успокаивающе улыбнулась ему. «Все в порядке, Джо. Через полчаса она придет сюда». «Сюда?» — переспросил Джо. «Но ведь это же не лучший выход. Надеюсь, вы не подумали, что я буду разговаривать с ней в Плаза? Здесь я буду у себя дома, и в случае надобности смогу пригрозить ей. Могу вас заверить, Джо, она весьма твердый орешек. С ней придется повозиться». «Что ж, ладно. Предоставляю все вам». Он повернулся к спальне. «Вы потом мне все расскажете». «Ни о чем не беспокойтесь, Джо. Дайте мне эти фотографии, а остальное я беру на себя». Джо передал ей еще влажные снимки. Он еще посмотрел, как мадам Броссет тяжело опустилась на стул, потом повернулся и, войдя в свою комнату, закрыл за собой дверь и достал бутылку виски.